«Вижу, не понимаешь, но это тебе и не нужно. Найдете Егора, отправишься к нему, попытаешься снова наладить контакт. Ступай с Богом». Григорий пристально посмотрел на монаха, низко поклонился и вышел из кельи. Интерлюдия 4. Василию с детства нравились поезда. Его первая игрушечная железная дорога, заботливо и аккуратно упакованная в коробку, до сих пор ждала, когда подрастет новое поколение Ворончихиных. Но при наборе в железнодорожное училище выяснилось, что стать машинистом Василию не суждено, врачи нашли какие-то отклонения в организме абитуриента. Это была катастрофа. Глядя на страдания парня, родители отправили его на курсы проводников, и неожиданно Василию понравилась его новая работа. Со временем он даже стал думать, что именно в этом его призвание. Новые лица, новые города, новые женщины. С одной пассажиркой, живущей на два города и постоянно курсирующей между ними, у Василия случился бурный роман, перешедший в брак. К моменту рождения дочери жена окончательно осела в Москве, а муж продолжал колесить по стране. Денег на ребенка требовалось немало, и Василий прочно освоил левые возможности своей работы. То посылочку перевести, то лекарство из Москвы доставить, то скоропортящийся груз. Ну и, конечно, левые пассажиры. То кто-нибудь отстанет от своего поезда и окажется на перроне в одних тапочках, то кому-то срочно потребуется из пункта А в пункт, а билетов нет. Тут-то и приходил на помощь неизменный проводник Василий. Начальство сквозь пальцы смотрело на грешки подчиненных, если в меру, а меру-то Вася знал. Так бы и катался наш герой беззаботно по стране, но в семье Ворончихиных случилось несчастье. У дочки Настеньки при очередном посещении врача нашли опухоль в голове. Опухоль оказалась плохой и не поддавалась лечению. Измученные родители бегали по больницам в поисках врача, решившегося бы на операцию, но везде получали отказ. Вероятность пережить операцию у Настеньки была минимальная. Девочка таяла на глазах. А перед самым Новым годом случилось чудо. Лечащий врач позвонил и велел срочно приехать в муниципальную больницу номер 15. На следующий день Насте сделали операцию, и прогноз оказался вполне благоприятным. А еще через месяц почти выздоровевшую девочку выписали домой. Василий очень хорошо запомнил бледного, едва стоящего на ногах мальчика, вышедшего из операционной. Ведь именно на него показал ему Настенькин врач, объяснив, кто подарил новую жизнь его малышке. Поэтому, когда на станции к нему подошел этот мальчик с просьбой подбросить до баку, Василий сразу согласился, устроив своего благодетеля со всем доступным комфортом. Он бы и денег не взял, но, видя крайне настороженное состояние парня, решил не пугать его еще больше и назвал сумму втрое меньше обычной таксы. К счастью, такая сумма у Егора, а именно так звали его благодетеля, была. В дороге Василий старательно помогал парню лишний раз не светиться перед людьми, чему тот был явно рад. В конце пути благодарный отец собирался вернуть мальчику деньги и помочь выйти с вокзала незамеченным, но обыск поезда грянул как гром среди ясного неба. Встречая проверяющих, проводник искренне молил Бога о помощи себе и пассажиру. Бог не подвел. Мальчишка, спрятавшись в багажном ящике, так искренне изображал перепуганного зайца, что алиевцы даже на мгновение не заподозрили их с Василием в сговоре. Подыграв парню как сумелось, проводник только и мог, что перекрестить удаляющуюся хрупкую фигурку. «Храни тебя Бог, Егор». Дальше события завертелись, и Василию стало не до парня. Сначала была перестрелка во втором вагоне, потом уцелевших в нем пассажиров спешно распределяли по пустым местам в поезде. Для эвакуации раненых, которых оказалось около десятка, быстро освободили как раз его вагон, с ними отправился медик, плюс нашлись помощники среди пассажиров, но все равно хлопот был полон рот. Потом состав тронулся в сторону баку, сверкая зловещей пробойной в стене второго вагона, оставляя позади волнения и приключения. А на вокзале пришлось побегать, перегружая раненых, их вещи, составляя отчеты, рапорты и прочие бумаги, сопровождающие каждое ЧП. Поэтому, когда Василий на следующий вечер узнал из новостей о полном разгроме сил Алиевых в схватке с Волковым в этом районе, у него осталось сил лишь прошептать вновь: «Храни тебя Бог, Егор». Глава 3. Я кавалер ордена Боевого Красного Знамени, двух орденов Красной Звезды, медали за боевые заслуги, медали за отвагу. Я совершил более 100 боевых вылетов, я смотрел смерти в глаза. Я видел, как горели и падали машины моих товарищей. Я видел, как взрывается в небе снаряд, отнявший у меня потом руку. Я с одним патроном в ружье встретил в лесу медведя и заставил его уйти. Я ездил на разборки с бандитами, участвовал в перестрелках, уходил от киллеров. Я думал, что знаю о страхе все. Ни хрена. Всего 15 минут работал миномет по нашему лагерю. Мне показалось, что вечность. Так страшно мне не было никогда. Я полз между разрывами и матерился. Мне казалось, что каждая сука мина летит именно в меня. После первого же залпа толпа задержанных ломанулась на выход, сметая конвоиров. Те и сами не знали, что им делать, и упустили инициативу. Несколько человек оказались именно диверсантами Волковых. Я собственными глазами видел, как пара старичков, божьих одуванчиков, убила часового, отобрала рацию, что-то настроила в ней и стала корректировать огонь. Лишь решением держаться к ним поближе я объясняю, что все еще жив. Правда, когда на меня упала чья-то оторванная нога, каюсь, ненадолго потерял сознание. Очнулся, когда миномет замолк. Тут и там раздавались крики и стоны. В воздухе висела пыль, а моей единственной мыслью было: живой, жив, выжил. Как ни странно, но, кроме нескольких порезов и ушибов, на мне не было ни одной серьезной раны. Лишь земля скрипела на зубах и пить хотелось неимоверно. Радость была недолгой. Подошла команда зачистки, а со стороны миномета прилетела троица Тони Старков. Я впервые видел вживую МБК, но мне было как-то не до этого. Железные человеки с воздуха подавляли редкие очаги сопротивления, а пехота добивала всех остальных. Ко мне подошла пара солдат с давишним старичком. Солдат поднял автомат. «Оставь, это гражданский, сидел с нами на фильтре», — приказал старик. «А нам куда его? Да приткни где-нибудь, чтоб не мешался, вот и все. Все равно потом сюда команда Иваненко подъедет, они его и заберут». Солдат закинул автомат за плечо и вздернул меня за шиворот. Многострадальная ткань воротника не выдержала всех издевательств сегодняшнего дня и треснула. Не обращая внимания, солдат потащил меня за периметр, где усадил на землю рядом с оцеплением. «Ты, парень, в рубашке родился. Сиди здесь, жди». С этими словами он развернулся и скрылся в пыльном месиве, еще недавно бывшим аккуратным палаточным городком. «Сижу, жду. Чтоб я еще раз, мля, поверил книжке. Я же боевой офицер, я был на войне, почему я решил, что войнушка Волковых будет походить на аккуратненький рейдерский захват нашего мира? Нет, реально, когда я представлял себе эту заварушку по принуждению отколовшегося рода, я думал, что речь идет про обычный передел собственности со стрельбой в стиле наших разборок из 90-х. Реалии нашего мира застили мне глаза. А ведь я знал, что клан Волковых имеет на содержании вооруженные силы, сопоставимые с двумя дивизиями. И отколовшийся рот это знал и на что-то рассчитывал, объявляя свой ракош. Уже потом, спустя некоторое время, я случайно выяснил, что небольшой участок месторождения, который я себе представлял в виде мини-городка на Апшеронском полуострове со средним по величине НПЗ и парой вышек, занимает сотни квадратных километров Каспийского моря, включает в себя десятки морских платформ и несколько заводов-гигантов. Нехилая ошибочка. Двойка по географии. Пока я приходил в себя после случившихся перипетий, рядом со мной усадили еще пару бедолаг, пыльных и ошарашенных. Женщина лет 30, которую я видел на фильтре, и неопределенного возраста мужик с окровавленной головой. Нашли шамана, не жилец. Раздался крик со стороны руин. Что с ним? Спросили с той же стороны. Ногу оторвало. Кровью истекает. Добейте. Раздался приказ. Есть. Хлесткий звук выстрела. Через полчаса суета на развалинах стихла и солдаты Волковых ушли, оставив нас дожидаться команды похоронщиков. Мужчине, моему коллеге по несчастью, стало хуже. Женщину тоже трясло. Вдобавок солнце село и стало ощутимо холодать. В поле пели кузнечики или еще какие-то твари, мимо периодически проносились поезда, и мы торчали, как три тополя на плющихе, в окружении трупов. Полный пердемонокль. Пришлось подниматься и топать обратно в лагерь, надеясь найти что-нибудь из медикаментов, одежды и еды. Долгие поиски в потемках дали результат. Я наткнулся на труп с индивидуальной аптечкой, нашел воду и, удивительное дело, свои кроссовки. Вспомнив о женщине, поискал рядом женскую обувь, но бесполезно. Зато нашел несколько почти целых одеял. Вернувшись, из каких-то обломков соорудил костер и занялся раненым. Промыв рану и намотав повязку, устроил его поудобнее. Пока я занимался мужчиной, женщина пришла в себя. Оставив на нее заботу о костре и раненом, снова отправился на развалины в поисках одежды и съестного. Неясный стон привлек мое внимание. Осторожность во мне поборолась с инстинктами лекаря и проиграла. Полез на звук. Найдя его источник, не поверил своим глазам. Стонал мужчина в форме алиевского клана с кошмарным обрубком на месте ноги и раной посередь груди. А вот и шаман. Только одаренный может жить с такими повреждениями. Обрубок был перетянут жгутом, который кто-то успел наложить в этой мясорубке. Судя по трупам, шамана прикрывали несколько бойцов, убитых чистильщиками Волковых. Передо мной встал в полный рост извечный вопрос: что делать? Новый короткий стон заставил меня действовать. Мне одинаково безразличны были и Волковы, и Алиевы, но бросить без помощи человека, исполнявшего свой долг, я был не в силах. Так, здесь я с ним ничего не сделаю. Надо подтащить его хотя бы к костру. Ухватив раненого под мышки, попытался сдвинуть его с места. Ни хрена. В шамане было килограмм 110, а сил в моем 13-летнем теле, всего-то ничего. Пришлось звать женщину на помощь. Вдвоем мы кое-как дотащили его к нашей стоянке, и я занялся осмотром. На удивление, рана на груди оказалась не смертельной. Пуля попала в какой-то медальон и отклонилась в сторону, а дальше явно ударилась о ребро и застряла в теле. Как мог, прочистил рану и заткнул тампоном из стерильного бинта. Обезболил последним оставшимся шприц-тюбиком. Как подступиться к его ноге, даже не представлял. Пациент все еще дышал. За нами никто не ехал. Будь со мной сила, я достал бы его пулю и зарастил рану без особого труда. Тем более, что пациент тоже одаренный. Его источник сам стремится к регенерации тела, но что, черт побери, делать мне сейчас? Без силы, без инструментов, без лекарств, без помощи. А будет ли помощь? Вот приедет похоронная команда и прям сразу бросится лечить. Лопаты только помоют. Сам-то себе не ври. Грохнут его окончательно, да и прикопают со всеми. Жалко парня, совсем еще молодой. А если? Безумная мысль захватила меня. Я, как сумасшедший, бросился в лагерь. Отыскал место, где чистильщики меня чуть не шлепнули, нашел оторванную ногу. Да, я знаю, что время уже вышло, знаю, что нестерильность и все такое. Знаю, что лишился источника. Но шаман-то, нет. Сейчас, пока не прошло 10 часов с момента ранения, его источник работает на максимуме, пытаясь вернуть потерянную конечность. Еще примерно 10 часов спустя источник бросит все силы на рубцевание раны, а по прошествии суток полностью заглохнет. Потому и не стали возиться с ним бойцы Волковых, что шансов найти оторванную ногу и успешно приживить ее у них почти не было, а у коллег источник почему-то отказывается работать. А так бы никто не стал уничтожать такой полезный ресурс. Но у них не было меня, целителя, пусть и бывшего. С ногой наперевес и двумя аптечками, снятыми с трупов, я появился у костра. У женщины отвисла челюсть и округлились глаза. До этого момента я думал, что такие лица бывают только в аниме. «Как тебя зовут?» Очень своевременно решил познакомиться я. «На Наталья». Не с первой попытки выговорила она. «Наташа, я сейчас приведу его в чувство и сниму жгут. Твоя задача – плотно прижимать ногу. Справишься. Блин, что неясного. Плотно прижимаешь и держишь. Я попробую». Наталья решила не спорить с сумасшедшим в моем лице. А обстановочка-то как располагает. Ночь, звезды, кровь, трупы, двое раненых и я с оторванной ногой под мышкой. Романтика. Аккуратно промыв водой срезы, приставляю ногу к обрубку, ослабляю жгут и с помощью Натальи фиксирую всю композицию. Вкалываю шаману противошоковый и стимулятор. Боец медленно приходит в себя. Вижу, как ручейки его силой устремляются к ране и затухают. Так, боец, не спим, а то не проснемся. Силу направлять умеешь. Шаман тупо пялится на Наташу, силясь понять сквозь боль, что происходит. Слабой пощечиной привожу его в рабочее состояние. Силу направляешь в правую ногу. Концентрируешься, как будто пробку выбить хочешь. Пациент явно что-то понял, но направляет силу не к ноге, а к груди. Еще одной пощечиной возвращаю его внимание. Я сказал, к ноге. Ты ногу потерять хочешь. Апа, дошло. Вот что пендель животворящий делает. Шаман тужится, преодолевая боль. Несмотря на серьезность ситуации, так и тянет сказать, что тужиться надо в другом месте. Просто многим проще представить процесс напряжения силы как напряжение мышц. Наталья держит его ногу и смотрит на нас широко раскрытыми глазами. Точно ей в аниме надо. Шаман периодически отвлекается, но на этот случай у него есть я. Пощечинами, уколами и угрозами заставляю его делать то, что нужно. Ближе к рассвету кровоснабжение ноги восстанавливается и регенерация идет бешеными темпами уже без нашего участия. Медики оказались бессильны перед желанием пациента жить. Даю знак Наталье, и мы дружно валимся на землю. Он выживет и поправится. Сиплым шепотом спрашивает девушка. Теперь, да, и даже одаренным останется. Неожиданно Наталья дергается, всхлипывает и начинает завывать раненой белугой. Стресс с последних суток выходит безобразной истерикой. Из последних сил подползаю к ней, обнимаю, глажу, шепчу что-то успокаивающее. Так в обнимку мы и засыпаем прямо на холодной земле. Утро встречает нас пением птиц, солнцем в глаза и полным отсутствием обещанной помощи. Проверяю своих пациентов. Шаман тяжело дышит, щеки ввалились, нога выглядит безобразно, но в силе все воспринимается совсем неплохо. Регенерация замедлилась, но продолжает работать. Источник пульсирует часто, но ровно, без перебоев. Рана на груди почти затянулась и выглядит лучше. Второй мой пациент за ночь умер. Как же так? Сука, почему так? Стою над телом неизвестного мужчины и бессильно сжимаю кулаки. Как же так? Понимание, что в случившемся я не виноват, что у меня не было ни оборудования, ни лекарств, что у раненого, видимо, были внутренние повреждения, незаметные при осмотре, помогает слабо. Соберись, тряпка. Приказ, отданный самому себе, помогает взять себя в руки. Все верно. У меня на руках остался раненый шаман, который идет на поправку, но которого может прибить где-то задержавшаяся похоронная команда. Остались босая и почти раздетая девушка и полный воз личных проблем, включая отсутствие денег, документов и вещей. Тяжело вздыхаю и отправляюсь в очередной раз на мародерку. О, Серый, гляди, артисты Погорелого театра на выезде. Гастроли с усликом даете. На придумывание достойного ответа нет ни сил, ни желания. Весело балагурящие бойцы выпрыгивают из кузова прибывшей машины и тут же кривятся, обозрев поле деятельности. Э, погорельцы, вы что, так всю ночь и день тут и сидели? А чего в село не пошли? В администрации вас с утра дожидаются. В какое село? В Заливку. Всего-то в 2 верстах отсюда. Захотелось грязно выругаться. Помощь была буквально в 2 шагах. А мы знали. Нам приказали сидеть здесь, ждать вас, мы и сидим. Да и раненый у нас. Мля, пристрелить надо этого придурка Борисова. Мало того, что приказ передал с опозданием, так еще и гражданских бросил. Урод. Веселый старшина подошел к нам, посмотрел на забинтованного шамана, на нас, сплюнул и выматерился. Ребят, простите, но у меня приказ. Сейчас здесь приберем и доставим вас в лучшем виде. Пока потерпите. Что-нибудь нужно. Воды бы. Робко подала голос Наталья. Сейчас сделаем. Машковцев, организуй воды погорельцам. И вообще, от кучки бойцов отделился один и направился к машине, откуда достал канистру воды и выдал нам со словами. Только это, всю не тратьте, нам еще тоже надо будет. Тем временем прибывшие деловито снарядились в балахоны и занялись организованной мародеркой, не чета нашим дилетантским потугам. Найденное оружие складывали на один расстеленный брезент, личные вещи, документы и деньги, на другой – всякое пригодное к дальнейшему использованию барахло, на третий. Убитых относили в центр лагеря, в одно место. Туда же бросали всякий хлам и мусор. Наташу затошнило, а я внимательно наблюдал за процессом. Мне в этом мире теперь жить. К чести работающих, никакого глумления над поверженными не было. Просто противное дело, которое надо сделать. Вообще я заметил, что в команде были только степенные пожилые мужики, явно повидавшие в жизни многое. Часа 2 продолжался этот жуткий конвейер, но всему приходит конец. Закончив, старшина скомандовал. Отбой, славяне. К этому моменту бывшее место лагеря представляло из себя небольшой курган с перепаханной вокруг землей. Командир вызвал кого-то по рации, и все дружно отошли к машине. Пока бойцы упаковывали хабар и приводили себя в порядок, старшина подошел к нам. Вы, ребята, это, зла не держите. Про Борисова, что вас здесь оставил, я куда надо сообщу, его там вздрючит. Нате вот, возьмите. и он сунул нам по небольшой стопке купюр. «Зачем нам?» – попыталась отказаться Наташа. «Ну как же, барышня, вам теперь документы новые справлять, обувку. Багаж опять же весь потерялся. Берите, я ведь понимаю все. Попали как кур во щи. Раненому вашему я в карман положу». Он действительно вложил в нагрудный карман шамана деньги. «Спасибо, только и смогли пролепетать мы. Сейчас погрузимся, дождемся погребения, да и отправимся». Что он понимал под погребением, я понял только спустя минут пять. С севера прилетела одинокая фигура в МБК, покружилась над местом, да и пульнула фаерболом в курган. «Не, я, конечно, знал, что огневики круты, но чтоб настолько. А ведь я так же бы мог, наверное». Еще через пять минут лишь оплавленное пятно на земле да невыносимая вонь напоминали о произошедшем здесь побоище. Волковские сняли фуражки, кое-кто перекрестился, провожая павших, а я в душе ликовал. Почти до самого конца я опасался, что убитых как-то будут фиксировать, хотя бы фотографировать для последующего опознания. Но пронесло, и наш финт с подменой шамана остался нераскрытым. Почему я так привязался к этому парню, и сам не мог себе объяснить? Наверное, потому что это был первый спасенный мною в этом мире человек, и я чувствовал ответственность за его судьбу. Прекратив самокопание, отправился на погрузку. Волковские по возможности удобно разместили нас в кузове грузовика, и мы наконец отправились в путь. Заливка оказалась большим селом, где нас сначала завезли в больницу, а потом сдали на руки участковому. Проследив за устройством шамана, я предупредил доктора о вколотых препаратах и что пациент одаренный. А как зовут-то хоть его? Что в карте написать? Тут-то я и осекся. Шаман не шаман, а вот имя, фамилию я и не знал никогда. На помощь пришла Наталья. Да мы ж не знакомы с ним. Только и слышали, что зовут Аликом вроде. Ладно, придет в себя, узнаем. Идите уже, а то самих впору здесь оставлять. С таким напутствием доктор передал нас в цепкие лапы администрации. Совсем не старый участковый реально оказался от слова участия. Представился, напоил нас чаем с бутербродами и только потом стал расспрашивать. Первое слово взяла Наталья. «Меня Натальей зовут, ну то есть Иванова Наталья Сергеевна, а это племянник мой Гиша, Иванов Геннадий Аркадьевич, сын брата. Живем в Каспийском, я там работаю, а Гешка в интернате учится. Решили на Пасху родне сюрприз сделать, да вот что вышло. К знакомому проводнику в поезд Москва, Баку напросились, а тут вот. И главное, гады, мало что с поезда сняли, так и документы отобрали, обувь, гостинцы, все». Пущенная слеза дополнила рассказ. Хорошо, что участковый смотрел в этот момент исключительно на Наталью. Умытая, с растрепанными мокрыми волосами, в живописно разорванной одежде, она была чудо как хороша. Удалось скрыть от его взгляда мои квадратные глаза и отвисшую челюсть. Вот это настоящая женщина. Врет как дышит. Ну, я ей рассказал вкратце про свои обстоятельства. Без подробностей, все-таки куковали мы с ней вдвоем долго, но ничего такого не обсуждали. А полицейский все расспрашивал и расспрашивал Наталью на предмет нашей с ней биографии, пока она не взмолилась. «Николай Степанович, можно нам хоть справочку, а то ведь ехать как-то надо». Да и замордуют потом в паспортном столе, штраф неподъемный выпишут. Участковый уже давно поплыл, глядя на девушку, но продолжил свое дело. На действия волковских жалобу писать будете. Знать бы еще, какой ответ правильный. А Наталья не подвела. Уставилась на стража порядка своими красивыми глазами, хлопнула ресницами и спросила. А надо? Николай Степанович, миленький, вы скажите, как вам проще будет, мы ведь все понимаем. Участковый как-то выразительно замялся, и я сразу понял, жалобы не будет, решил подать голос. «Тетя Наташ, ну что нам жалобы-то слать, это ведь еще задерживаться придется, а я домой хочу». Наприключались уже. Обрадованный полицейский сразу подсунул нам бланки отказа от претензий, выдал бумагу и ручки для заявлений. «Вы, молодые люди, все, что с вами случилось, опишите с подробностями, и что паспорта утеряли. А я пока звонить буду». И начал накручивать диск телефона. Я уж и забыл, как эта древность выглядит. Пока Николай Степанович говорил по телефону, мы с Натальей старательно выводили свои каракули. Сначала я заморочился насчет почерка, но потом плюнул и стал заполнять бланк как есть. Дальше Сибири не пошлют. Хорошо еще по разным углам не рассадили, и я смог списать с Титкиного заявления свои данные. Да-да, уточните, пожалуйста. Работает такая. А копию паспорта вышлите. Да ничего не случилось. Жива, все в порядке. Паспорт утеряла. Вот данные сверяем. Да-да, на факс. Спасибо. Ощутимо напрягся, когда участковый дозвонился до канцелярии моего интерната, но Наталья сделала страшные глаза, и пришлось снова уткнуться в писанину. Учится такой. А куда уехал? А копию метрики вышлите. А кто забрал? А как тетю зовут? Степановна или Сергеевна? Ах, у вас просто спроставлено. Да ничего не натворил, паспорт вот утерял. Данные сверяем. Да-да, на факс. Спасибо. Из факса вылезли бумажки с нашими данными. Знаете, к получившимся копиям фотографий даже марсианин бы подошел. Но Николай Степанович выглядел вполне довольным. Ну вот, все и уточнили. Давайте ваши заявления. Так, Наталья Сергеевна, а что ж вы не указали, как знакомого проводника зовут? Надо ж уточнить. Знаете, Николай Степанович, не буду я хорошего человека подставлять. Ему и так из-за нас Салиевские накостыляли, да еще по вашему ведомству неприятности выйдут. Он нас, сирот, пожалел, а ему такие хлопоты теперь будут, уперлась девушка. Хм, ну, значит, так, справки я вам сейчас выпишу, на автобус посажу. Только получать паспорта новые лучше у нас, по месту утери, иначе действительно штраф будет. Вы сейчас заявление напишите, да и оставьте мне, а в пятницу подъедете, заберете. Можно будет здесь часть выходных провести, места у нас красивые. Устроит вас так. Это что ж красота-то с человеком делает? Ведь так и стелится перед Наташкой. Ой, Николай Степанович, вы ж нас совсем спасаете. А вам удобно будет, закокетничала девушка. Работа у меня такая. Было б неудобно, не предлагал бы. Они бы еще долго любезничали, но вмешался я. Давайте бланки-то. Спустя 2 часа мы наконец вырвались из этого липко-сладкого царства правопорядка и устроились в автобусе. Я уже устал отбивать поползновения участкового от Натальи и был откровенно рад покинуть это сверхгостеприимное местечко. Он бы и дольше нас держал, но автобус уходил по расписанию и ждать не собирался. Жаль только купить одежду не удалось. Ну, Наталья, ты и артистка. Что теперь? Домой поедем, дорогой племянничек, наконец-то домой. Интерлюдия 5. Молодой лейтенант в форме Волковской гвардии стоял на вытяжку перед капитаном и получал выволочку. Лейтенант Борисов, скажите, какой у вас был приказ? Убрать подразделение Алиевых, действующие на железнодорожной ветке. Шамана уничтожить. Не уничтожить, а взять живым или мертвым, причем живым, лучше. Ты зачем его добил? Господин капитан, этот гад уже 10 наших положил, а я должен был с него пылинки сдувать. Борисов, не зли меня, у тебя на руках был живой шаман, который стоит 500 000 рублей, вот зачем, он не жилец уже был, ему ногу оторвало, он кровью истекал, да не твоя забота, эти одаренные и не при таких ранах выживают, капитан устало потер переносицу, лейтенант стоял, упрямо склонив голову, шамана точно прикончили, Яковлев контроль делал, точно в сердце, в рапорте все изложено, почему тело не привез, а куда мне его? Фотографии сделаны, а труп команда Иваненко должна была доставить. Борисов, ты представляешь, что через сутки на жаре с трупами происходит? Почему сразу Иваненко не вызвал? Виноват, господин капитан, завертелся. Виноват он, вот именно, что виноват. Это ж надо, 500 000 рублей. Ладно, закрыли тему. Доложу наверх, что шаман выбыл. Что там за история с гражданскими? В ходе операции в лагере обнаружились 3 гражданских. Их не тронули, просто отпустили. Просто отпустили. А что ж помощь не оказали? Почему бросили в поле? Нам здесь дальше работать. Почему до места не доставили? Виноват, господин капитан. Там до заливки всего 5 километров было. Кто ж знал, что они так и останутся на месте? Борисов, опять нарываешься. Тебе победа над шаманом глаза застила. Как они с раненым бы потащились? Там тяжелый без сознания оказался. Не было там раненого, все целы были. Так, одни царапины. Вот кого хотите спросите, проверьте. Поршнев их выводил из лагеря, Матвеев и Ильин в оцеплении стояли. И проверю. Дежурный. Матвеева и Поршнева ко мне. Вызванные явились спустя несколько минут. Рядовой Поршнев, доложите о состоянии гражданских, найденных на месте лагеря. Были у них травмы, есть доложить. Девушка и парень вроде целы были, только посечены сильно, а у мужчины на голове рана была, кровила сильно. Рядовой Матвеев, есть что добавить? Так точно. Мужчине потом хуже стало, а девушка с парнем в шоке были. Свободны. Рядовые вышли из кабинета, а капитан многозначительно посмотрел на лейтенанта. Борисов, я тебя прикрываю только потому, что победители не судят. С гражданскими кто надо поработал, отказ от претензий они написали. Но имей в виду, в другой раз никто за тобой подтирать не будет. То, что шамана завалил, да еще без особых потерь, поздравляю, молодец. Но то, что живым не взял или хотя бы тело не привез, это твой косяк. Идите, лейтенант Борисов, подумайте. Премию вашему подразделению выпишут до конца месяца. Есть идти. И лейтенант с видом победителя покинул кабинет начальства, услышав напоследок. Это ж надо, 500 000 рублей. Интерлюдия шестая. Наташе Ивановой с детства внушали, что, если хорошо учиться, много трудиться, помогать младшим и слушаться старших, все в жизни сложится хорошо. Наташа старалась, затемно вставала, чтоб покормить скотину, затем бежала 5 километров по горному серпантину из своей деревушки в школу, потому что если жить в интернате, некому будет помочь маме с младшими детьми. Уроки старалась делать на переменах, чтобы дома успеть постирать, прибрать, погладить, искупать, покормить, подоить, и искренне не понимала, почему ее все вокруг жалеют. Мама, стремясь подарить отцу наследника, родила одну за другой 5 дочерей, и только после получилось родить сына. Частые роды измотали женщину, а бабушка была старенькой и успевала только готовить на всю ораву, так что почти весь быт многодетной семьи пришлось взвалить на себя старшей дочери. Но Наташа вовсе не унывала. У нее подрастали 4 помощницы и гордость семьи, Максимка, будущий хозяин дома. Правда, сестры как-то не спешили помогать по дому, предпочитая допоздна проводить время в школьном селе, где были клуб, библиотека, детские площадки. Так ведь и Наталья со временем приноровилась справляться со всем хозяйством быстрее и частенько успевала прибежать вечером на часик к подружкам. А мелкие что? Успеют еще наработаться. Первый звоночек прозвенел после 7 класса. Наташа закончила среднюю ступень на одни превосходно и хорошо и была рекомендована к зачислению в старшую школу. Одна беда, обучали старшие классы только в Павловке, которая находилась еще дальше, и директор школы наотрез отказывался принимать девочку без проживания в интернате. «Да поймите вы», — объяснял он родителям, — «30 километров по нашим горам нельзя каждый день бегать, это ж как марафон ежедневный, а если случится что-нибудь с девочкой, а если обидят лихие люди, вы же сами локти кусать будете, только интернат, но за проживание и питание надо было платить». Пусть и не очень большую сумму, но сильно ощутимую для их многочисленной семьи. Еще и младшие вой подняли, осознав, что могут остаться не только без няньки-кормилицы-поилицы, но и без обновок в школе. Всем миром Наталью уговорили годик потерпеть, пообещав взять на откорм скотину, чтоб забить по осени и заплатить за 2 сестер разом. У тебя ж направление 3 года действует. Потерпи, родненькая. С Анечкой-то, поди, еще и веселее учиться будет. А пока дома сидишь, заработаешь еще. Вон козий и кроличий пух как в городе ценится. Шали по 5 на рынке продают. Да и молочко парное можно возить, и творожок. И Наташа терпела. Чесала кроликов и коз, откармливала гусей и овец. Даже 2 индюков на пробу завела. За зиму бабушка научила ее вязать тонкие платки и шали, а в выходные отец сажал ее на телегу и возил в город, где она стояла на базаре и торговала рукоделием и деревенскими продуктами. Свинья с поросятами сыто хрюкала в загоне, а свинка-копилка, купленная отцом, пополнялась рублями. Гром грянул, откуда не ждали. Сестрица Аня, окончив среднюю ступень, сбежала из дома поступать в старшую школу в Махачкалу вместе со своими подружками, попутно опустошив копилку и родительскую заначку. Обезумевший отец вместе с другими родителями разыскал беглянок, когда уже было поздно. Девчонок ограбили, избили и изнасиловали. Существо с потухшим взглядом, вернувшееся домой, мало напоминало смешливую легкомысленную сестренку. Все деньги, заработанные той зимой, ушли на лечение и развлечение Ани. Не было счастья, да несчастье помогло. Осознав, что могут пролететь с учебой благодаря средней сестре, Младшие сестры-близняшки встали насмерть и все-таки заставили родителей откладывать снова деньги и сами стали учиться их зарабатывать. И вот долгожданный день настал. Копилка торжественно разбита, деньги сосчитаны, начали собирать пожитки. И опять нелады. Сестрица Аня, поняв, что может остаться на хозяйстве одна, взбеленилась и устроила истерику. «Я тоже хочу учиться. Я не поеду на следующий год с малолетками». Близняшки Валя и Галя, работавшие всю зиму наравне с Наташей, уступать не хотели. У старшей оставался только один год для поступления, дальше, только за деньги. Средняя уперлась насмерть, а накопленного хватало лишь на троих. Мать ожидаемо вступилась за Аньку, она все еще жалела непутевую кровиночку. Никакие уговоры не помогали. Бабий ёр стоял такой, что отец в сердцах вылетел из дома, хлопнув дверью. Положение спасла приехавшая в гости сестра отца. Рано овдовев, она не вернулась в отчий дом, устроившись на работу в Каспийском. Тихим голосом тетка выговорила родителям все, что о них думала. «Вы что, вконец офонарели? Совсем девчонку за человека не держите. У нас, между прочим, рабство законом запрещено. Ладно, Варька, она баба дура, но ты-то, братец, куда смотрел? Тебе Анька скоро совсем на шею сядет, а ты и рад. Всю семью на уши подняла, а ты, вместо того, чтоб вожжами ее уму-разуму научить, старшую умницу сгнобить решил. Не бывать этому». Но согласия не находилось. Плюнув на уговоры, волевым решением тетка забрала Наталью к себе в Каспийское, в старенький разваливающийся домик, оставшийся от мужа. И снова жизнь потекла ровно, девочка училась в школе, помогала тетке, копила вместе с родственницей деньги на ремонт халупки. Очередной звоночек прозвенел со смертью тетки Прасковьи. Родственница слегла и сгорела быстро, в 3 дня, когда Наталья уже работала по распределению в лаборатории, отучившись на фармацевта в местном училище. Родственники, приехавшие на похороны, высоко оценили многолетние труды двух женщин по приведению домика и участка в порядок. Слава богу, тетка успела оформить завещание на любимую племянницу, но Анька орала, ничуть никого не стесняясь. «Почему тебе все, а нам ничего? Ты, шалава, нас бросила, мы там всей семьей с хлеба на воду перебиваемся, а ты, оказывается, здесь жируешь. Как можно перебиваться с хлеба на воду при отлично налаженном хозяйстве?» Наталья не понимала, но отец, науськанный остальным семейством, отсудил у нее 2/3 имущества. Всегда примерная дочь такого предательства не ожидала. Участок пришлось продать, а на оставшиеся деньги купить такую развалюху на окраине Каспийского, что руки опускались. Беда не приходит одна. Жених, ухаживающий за Натальей весь последний год, бросил девушку, найдя себе невесту побогаче. На работе обошли с повышением, поставив на место старшего лаборанта набитую дуру, все достоинства которой исчерпывались наличием родового герба на рукаве. Прожив в таких условиях последние полгода, Наталья обрела мечту. Вот она заработает много-много денег, получит любым способом родовой герб и поедет по улицам Каспийского. Обязательно на шикарном блестящем авто. И обязательно по улице, где живут бывший жених с разлучницей. А когда они впечатлятся и заплачут, поедет в лабораторию. Там она небрежно так выберется из авто, обязательно в стильном платье, шляпке, выдохнет дым от сигареты с длинным мундштуком в лица заведующей и старшей лаборантки. И лениво процедит: «Увольняйте меня, я здесь больше не работаю». А еще обязательно съездит в родную деревню, и мать с отцом будут плакать, что не любили такую примерную дочь, а сестрица Анька рвать на себе волосы и выть белугой. Каким образом можно заработать столько денег, хорошая девушка Наташа не представляла, но в странном пареньке, позаботившемся о ней в трудный час, бесстрашно обшаривающем трупы в поисках спасения, бившим по лицу одаренного шамана, Наталья увидела шанс и не собиралась его упускать. Глава 4. Москва встретила нас легким летним дождем, шумом, суетой и пронзительным колокольным звоном. Петров день. Раньше мы бы обязательно сходили семьей в церковь, отстояли службу. Дома дед сначала всласть прошелся бы по происхождению маменьки, а потом вытащил из заначки какую-нибудь бутылочку и устроился с ней на веранде. А мы с Митькой, набегавшись на улице, устроились бы вечером рядом с ним на лавочке и стали слушать его истории. Эх, были денечки. Скосил глаза на свою попутчицу, Наташка выглядела растерянной и ошарашенной, что сразу выдавало ее провинциальное происхождение. Словив снисходительную усмешку какого-то хлыща, решительно дернул девушку за руку и потащил на выход из людского водоворота. Надо отдать ей должное, в себя она пришла быстро, но все равно вертела головой по сторонам, отвлекаясь и приостанавливаясь. Честное слово, хотелось дать ей пинка. Московский вокзал и привокзальная площадь – не те места, где стоит ловить ворон. И только выполнив квест по спуску в метро и посадке в вагон впечатлительной родственницы, смог слегка расслабиться. Путь наш лежал на окраину Москвы, в рабочий поселок, где я надеялся затеряться среди толп таких же приезжих в поисках счастья.